Погодите-ка, это не же ли демоны, наблюдавшие за тем, как их друг тявкает на меня, стервятники? Мне не было жалко дракона-скандалиста, однако просто из вредности, захотелось испортить воришкам малину. К тому же мысль, что мне бы не понравилось, если бы кто-то в такой же ситуации начал шарить по моим карманам, тоже стала фактором, сподвигнувшим меня на последовавшие действия. Я подобралась поближе, сделать это было несложно, грешники были слишком заняты вытаскиванием ценностей из карманов своего друга, и выдохнула большой светящийся аквамариновый пузырь. Пролетев над головами грешников, пузырь окутал и быстро вылечил сбитого дракона, обламывая несостоявшимся воришкам везение на легкий лут. Запас дыхания. 22-25. Что за нахрен? Непонимающе спросил кто-то из стервятников, когда дракон резко встал и схватил его за шиворот. Оскалившись, у вылеченного мной грешника было много вопросов к этим его друзьям. Я плюнула в одного из воришек льдом и, под звуки ругани и драки, развернулась, разогналась и вновь взмыла в воздух, ловко проскользнув между проводов над дорогой. Взлетела с неким чувством самодовольства и странным настроением, в котором злость смешивалась с радостью от обладания силой и возможностью делать то, что я хочу. Наблюдая за маленькими из-за набранной мной высоты машинами и пешеходов внизу, я не могла не подумать. Классно уметь летать. Не надо следить за дорогой, не надо думать над тем, как и где правильно перейти улицы, потому что можно просто взять и добраться туда без проблем. Настало время посмотреть, что там в той части города с небоскребами и яркими рекламами. А то странно было бы побывать в гребаном Пентаграмм-Сити и ни разу не устроить себе хотя бы немного туризма. Чтобы рассмотреть эту часть ада внимательнее, приходилось искать компромисс между отдыхом на крышах, которые были слишком высоко от земли, и на тротуаре, где в это время суток ходило немало народа, зачастую богемного вида и при телохранителях. Этот район значительно отличался от всех прочих обилием видеокамер. Несколько раз я даже видела полицейских в голубоватой форме, со значками и фуражками. Адские богачи сделали себе элитный район, на меня тут иногда обращали внимание и смотрели с подозрением. Я от подобного уже отвыкла, и что меня выдает, но ад остается адом. Отдыхая после очередного небольшого полета, я услышала грохот, звон стекла, шипение дыма на другом конце улицы. Чисто из любопытства, перелетев в том направлении, увидела, как на перекрестке поцеловались и чуть ли не сложились гармошкой два лимузина. Расторопные бафометы полицейские, неожиданно элегантно выглядящие демоны с большими рогами, крыльями и хвостом, похожие одновременно на драконов и морских коньков, в тот же миг оградили место аварии желто-черной лентой с колдовскими рунами. Из дорогого металлолома выбрались два высоких и потрепанных демона, начав играть в злобные гляделки. Один, в строгом костюме, с кубической головой и экраном и раскидистыми антеннами, другой, в шубе, очках, сердечках и сигарилой. Охренеть! Первого я узнала сразу. Вот он, угонщик видеокамеры драконобудилок, спамер номер один в аду, Вокс. А вот второй. Несколько секунд я просто пялилась на гуманоидного грешника с четырьмя руками, черно-белыми усиками на голове, вроде бабочковых, и большими, шикарными на вид крыльями малинового цвета, тоже навевающими мысли об этих насекомых. Только вот, какими бы красивыми эти крылья ни были, а обладатель их, не та личность, которую я была рада видеть. Сначала я смотрела на него с чувством полнейшего охреневания, снова и снова сверяя детали внешности и не веря в то, что вижу гребаного Валентина. Но это был он. Причем оба бабочковых усика, целые, не потрепанные, как в мультфильме. Клыки невольно оскалились, уши прижались к голове. Резко помотав головой, я попыталась убрать яростный оскал со своей морды, сделать глубокий вдох и обрести что-то, похожее на внутреннюю гармонию, чтобы не выдавать своей неприязни к Валентина так явно. И у меня получилось, отстранившись от своих эмоций. Так, что я вижу? Вокс и Валентина ругаются, до канона, еще 40 лет. Значит ли оно, что эти двое из будущей шарашки Ви пока не знакомы или плохо знают друг друга? Не является ли это шансом сделать так, чтобы шарашка Ви и не сформировалась в принципе? Зачем мне это делать? Потому что от Вокса и Валентина самих по себе в будущем будут проблемы. А если к ним примкнет Вельвет, которая пока не успела оказаться в аду, то станет еще хуже. Не дать нескольким проблемным оверлордам объединить силы, сделать ад немного лучше, как бы странно это ни звучало. Но как? Да понятно, как. Есть невидимость, есть электрическое дыхание, есть довольно удачное совпадение в виде того, что Вокс тоже владеет электрокинезом. А раз уж голубки заняты друг другом, они могут не услышать и не заметить меня. И если Валентина получит электрический разряд и не увидит его источника, он решит, что это Вокс начал драку. Характер эмоциональный, вспыльчивый, мстительный и злопамятный у обоих. Если поругаются, то шанс, что они потом объединятся, станет заметно ниже. Оба склонны действовать импульсивно, когда злятся, могут начать и продолжить драку и без моего участия, даже когда я свалю. Так что я, под громкое биение собственного сердца и легкую дрожь в лапах, стала невидимой. И вот так, стараясь не врезаться в полицейских, которые раньше ехали рядом с двумя будущими оверлордами явно в качестве сопровождения, а теперь стояли вокруг, попыталась подобраться к Воксу и Валентина, чтобы ударить человека мотылька залпом электрического дыхания. Пусть думает, что это сделал телевизор головы. Ты не мог бы оттрахаться, недовольно пищал Валек. Я знаю, что ты вне себя от потери дорогой тачки, но чел, мне параллельно, я больше забочусь о своей. И вообще, я ехал отдохнуть от всего этого дерьма и скандалов, мне их и на работе хватает. Я требую компенсации, шипел телевизионными помехами Вокс. Или ты хочешь, чтобы порно с твоей расчлененкой крутили по всем каналам? Ну, если без расчлененки. Пошлая Молли улыбнулась и положила лапу на галстук бабочку телепузика, то даже за. Может, такая компенсация тебя устроит? Вокс на секунду завис, вещая лицом на строечную таблицу. Нужно было поспешить, если я хочу, чтобы Шараговини начала формироваться. Судьба подкинула мне настоящий шанс сделать это. Я знала, что моя идея абсолютно безумная, абсолютно полная риска и огромной опасности. Я знала, что если проиграю, это может привести к огромным проблемам для меня самой, а портальный фонарик я оставила дома. Но в конце концов, когда еще такая удача может подвернуться? Сохраняя невидимость, я начала подбираться к двум будущим союзникам, коллегам и любовникам, к тем, кто, объединив силы, станет одними из самых опасных и влиятельных в круге гордыни фигурами. В конце концов, самый популярный телеведущий и тот, кто снимает разную порнуху, на адском телевидении союз просто идеальный, как металл, проводящий электричество. Вот электричеством вас сейчас и жахну. Ну, не обоих, а только Валентина. Чтобы разозлиться и захотеть это сделать, мне даже не пришлось много думать, достаточно было вспомнить, что человек-мотылек делает с Энджелом, которого я как раз недавно встретила. Первым препятствием были полицейские и явно магическая полосатая лента, я честно попыталась не задеть ничего из этого. Пользуясь гибкостью тела, я не сколько перешагнула ленту, сколько обогнула ее сверху, встав передними и средними лапами на оцепленной территории, а задними за ее пределами, изгибаясь, как подкова. Гребаная сису, владение навыком скрытность повышено, они уже обнимаются, пора жахать. У меня не было ни времени, ни возможности подобраться к двум ви еще ближе, так что разряд электричества пришлось выдыхать здесь же, где я стояла, лишь вытянув шею подальше, чтобы задеть атакой мелькавшую всего в метре от меня укутанную в крылья, сложившиеся на манер шубы, спину Валентина. Яркая бело-синяя молния вырвалась из моей пасти и, озарив эту часть улицы, ударила в пискнувшего, словно настоящий мотылек, оверлорда. Запас дыхания 20-25. Навык применения боевого дыхания повышен. Гребаная полицейская лента с рунами выдала мое местоположение, уже когда я начал отступать обратно. Хотя эта штука не отреагировала на меня, когда я проходила мимо, благодаря способности, делающей меня необнаружимой, но магия не могла спасти от банального случайного контакта передней лапы с физическим препятствием. Так что назад я драпала, изо всех сил пытаясь сорвать с себя воющую, как сирену, полицейскую ленту, зацепившуюся за переднюю лапу. Черт, улепетывая с места преступления, теперь и моего, в том числе, я, извиваясь, словно во время плавания, взмыла прямо в темное красноватое небо. Смесь волнения и опасения, что у меня не получилось рассорить несформировавшуюся Шарагуви, могло стать слишком сильным, способным прервать необходимую для отвода глаз концентрацию, и мне за оставшееся время нужно было оказаться как можно дальше от аварии. Но эти же страх и волнение временно убрали боязнь высоты, а также заставил меня лететь быстрее. Наконец, я проявилась, и, отдыхая, устроилась на башне с громадными часами, на которые прохожие, что странно, старались не смотреть, даже активно избегали взгляда на циферблат. Ну и высоко забралась. Некоторое время я просто лежала на краю этих часов, дыша много и часто. Сейчас, когда прилив адреналина пропал, я вдруг ощутила непривычные уже несколько дней как усталость и перенапряжение в мышцах. Еще и, как выяснилось, лапы болели после удара о часы, слишком быстрое приземление было, но, вспомнив, как именно я решила проблему сильной усталости в прошлый раз, я обработала себя исцеляющим дыханием. Запас дыхания 19-25. Аквамариновый пузырь не только убрал ломоту в конечностях и переутомление в мышцах, но и подарил прилив сил, после которого лежать, растянувшись, на краю часов рядом с циферблатом хотелось уже не так сильно. Однако мне надо было прийти в себя в моральном плане. Я напала на гребаного Валентина и, возможно, профукала, а может быть, и нет. Жахнуть пошлую моль было приятно хотя бы в моральном плане. От того, что я незамеченная подобралась к двум оверлордам, тоже чувствовалась гордость. Глупо и неуклюже задела полицейскую ленту в самом конце, это да. Может, надо было бить, сохраняя дистанцию, за границей ленты, хотя так мою молнию увидели бы на большем расстоянии и сделали бы выводы, что атаковал точно не Вокс. Так что один хрен, не сблизит ли это происшествие Вокса и Валька еще сильнее? В каноне лысый мотылек любил искать утешение в объятиях телевизороголового принца, как это комментировала третья особа в шараге Ви, Вельвет. Но, с другой стороны, я самую малость отвела душу, жахнув Валька током. Как запищал-то, совсем как обычный мотылек, они и в мире людей попискивают, только в мире людей мотыльки милые, а этот, нет. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, и от волка, и от медведя, и от лисы уйду. Пропела я вслух, самодовольно скались. А еще, снова обратила внимание на то, что грешники избегают глядеть на эти часы. С чего бы? Вполне обычные часы в мрачных красновато-коричневых цветах, типичных для круга гордыни. Показывают два ночи, что можно рассмотреть, если свесить голову с края крыши так, а это что там на стене такое? Надпись, отсюда не прочесть. Я спланировала вниз, чтобы взглянуть на часы со стороны и понять, в чем дело. Спуск больше напоминал замедленное падение, но зато не окончился болезненным вывихом конечностей. Под циферблатом была надпись «Следующее истребление». Затем, ниже, шло число 5. И еще ниже, надпись «Дней». «Следующее истребление». Осталось 5 дней. Я даже в ад не могла не угодить в дату, близкую ко дню прилета ангелов-истребителей, которые будут резать грешников, как овец. Спасибо, что хотя бы не оказалось тут посреди истребления. Теперь понятно, в чем дело, теперь понятно, почему грешники избегают смотреть на эти часы. Эти часы – напоминание о страшной, но неизбежной вещи, с которой грешники ничего не могут поделать, потому что почему-то так сложились за эти годы обстоятельства, что не нашлось ни одного достаточно злого или отчаявшегося грешника, чтобы схватить оружие ангелов и атаковать экзорцистов их же копьем или мечом. Ведь только это оружие – единственный известный способ убить ангела. Неужели бойни, которые экзорцисты тут устраивают, настолько деморализуют грешников, что те даже не думают о сопротивлении? Ну, у меня проблем с прилетом ангелов нет. Я всегда могу засесть в том же заброшенном гараже в Виктор Харбор и проспать все истребление. А потом я приду обратно в ад, как ни в чем не бывало. Хотя нет, есть одна чешуйчатая, хвостатая и шипящая проблема с целым выводком яиц. Вот и что мне с ним делать? Пентиус же не сможет покинуть ад. Или у него есть какое-то убежище? Помнит ли змейка вообще об истреблении? А еще черт побери, мое канонное знание о слабости ангелов может изменить ход этих истреблений. Только вот ха-ха, и кому я об этом расскажу? Кто мне поверит? А главное, захотят ли грешники вообще воевать с ангелами? Это знание точно может нарушить последовательность канона. Это намного серьезнее, чем заромансить Пентиуса. Я столкнулась с ситуацией, в которой не знала, что мне делать. Обсудить ее со змейкой, возможно, да. А потом он спросит, откуда я это знаю, потребует доказательств. А дальше, если я так или иначе докажу, что говорю правду, канон в любом случае убежит в абсолютно непредсказуемом направлении. Мы с Пентиусом можем дать знать другим грешникам о способах бороться с ангелами, а дальше большой простор вариантов. От большой войны до того, что ангелочкам придется задумываться о дипломатии. Но, зная Адама и Люд, предводителей войск экзорцистов, вероятность войны намного выше. Эти бешеные скорее положат всю свою армию, чем даже задумаются о прекращении истреблений. Не в последнюю очередь, потому, что как экзорцисты, так и Адам, получают огромный кайф, вырезая грешников. Еще змейка с высокой вероятностью предложит сделать антиангельское оружие частью нашего с ним бизнеса, но этот путь тоже в конце концов ведет туда же. Ладно, обдумаю этот вопрос получше в будущем. Еще некоторое время я смотрела на часы, размышляя, что делать дальше. Но так как впечатлений мне на сегодня хватило по самые рога, а гулять больше не хотелось, я отправилась домой. Полет, а если точнее, то небольшие перелеты, помог стабилизировать хаотично бегающие мысли. Полет помог привести душу в равновесие и просто начал нравиться мне сам по себе. Так я, направляясь туда, куда мне указывала стрелочка на мини-карте, и добралась до большого парка с такими же красноватыми, как и практически все в круге гордыни, деревьями, травой и даже тротуаром. Даже фонари тут были красноватыми, слишком много красного, ничего похожего на таблички, запрещающие ходить по газону и мусорить, я не увидела. Впрочем, не думаю, что наличие таких табличек бы кого-то остановило. Грешники, как и более редкие одорожденные бесы и адские гончие, бродили абсолютно где угодно, а кто-то занимался и менее приличными делами прямо на траве. Мда, романтика, блин, твердая почва под задом и адские муравьи в штанах и вездесущие красные глаза с узкими зрачками, в том числе и на деревьях, и на асфальте. Кажется, они и остаются там, где какой-то грешник был убит ангельским оружием. Место это было более шумным и оживленным, чем даже улицы. Чем-то напоминало Бостонский парк, но в черно-красных тонах и с разными демонами вместо людей, которых тут было слишком, на мой взгляд, много. Сразу захотелось уйти туда, где их было бы поменьше. Не люблю большие скопления существ, а обитатели кольца гордыни, судя по всему, не знакомы с резким разграничением времени суток, какое есть у людей, так что улицы Пентаграмм-Сити активны в любое время. Еще и кустики со странными закрытыми бутонами, вроде тех, что росли неподалеку от супермаркета, встречались в больших количествах. Подойти и посмотреть, что в этих бутонах, что ли? По парку у меня не было особо желания гулять. После полета, раздачи заслуженных тумаков Вальку и понимания факта того, что скоро истребление, я поняла, что впечатлений на сегодня многовато. Надо отдохнуть и возвращаться домой. Остановившись, я зевнула и вдруг услышала со стороны какой-то ржущей компании, что хорошо открываю пасть, сколько стоит интимная услуга в моем исполнении. Сильвер наносит 4 повреждения, запас дыхания 17-25. Плюнув ледышкой в ответ в том направлении и с удовлетворением послушав, как пошлая шутка быстро перешла в ругань и вопль, я поднялась в воздух. Легкое раздражение от этой встречи кипело внутри, но быстро развеялось. Все-таки возможность сбжахнуть в ответ на подобные шутейки всегда приятно. Нифиг домогаться. Шумный и чрезмерно большой парк внизу стал более тихим, когда громкие голоса и ругань стихли. Внизу прибавились какие-то архитектурные украшения, выполненные в одном стиле, и расхаживающие там существа по большей части представляли из себя словно бы представителей одного вида, похожих на очень бледных, как вампиры, людей с полностью черными глазами, а когда кто-то из них открывал рот, то я видела там острейшие треугольные зубы, какие не у каждого грешника встретишь. Одежда у этих адских обитателей была тоже старомодной, словно из прошлого века, например, дамы носили какие-то длинные винтажные платья, и понять, кто это, было нетрудно. Каннибалы, грешники из маленького американского городка, которых поедание себе подобных при жизни сделало похожими на представителей одного вида после смерти. GPS, показывающий направление до моего с Пентиусом дома, указывал на то, что пролететь придется через эту принадлежащую каннибалам часть парка. Черт, неужели змейка поселился где-то неподалеку от их района? На меня периодически поглядывали, задирая головы и одаривая зубастыми улыбками, или оскалами. Фиг их разберет, этих каннибалов. Я не стала приземляться в этой части парка, пусть даже и знала, что легко могу отбиться от этих зубастых типов. Даже когда мышцы начали уставать, я просто восполнила силой исцеляющим дыханием. К счастью, парк быстро закончился, а за ним следовал район с привычными для меня одноэтажными домами, но без каннибалов. Фух, район этих зубастых находится в юго-восточной части Пентаграмм-Сити. Значит, Пентиус тоже живет где-то на востоке города. Хорошо, запомним. До начавшего уже становиться, если можно так сказать, своим, двора, я долетела без происшествий. Наконец, все мои лапы коснулись травы, и я с облегчением выдохнула небольшой аквамариновый пузырь на себя же, восполняя силы после полета. Усталость с мышц тут же пропала, желание просто лежать и зевать тоже отступило. Итак, что там по третьей задаче, которая со спасением Криптона и сбором техники для этого? Положительная сторона заключается в том, что на свалке трахалки полно хлама, который никто не трогает. Плохая, в том, что там еще пойди отыщи именно то, что нужно. Ну, то есть дракотех-то отыщет, но времени это может занять до хрена, а если поставить перед дракотехом задачу собрать какую-нибудь машину, сложную, для имеющихся в аду запчастей, полностью, то, наверное, на сбор может уйти несколько суток, после которых мне страшно подумать, что с моей головой будет. Наверное, буду потом валяться день или два, как овощ, как от недосыпа, так и от боли. Наверное, все это было просто предположением, но мне не хотелось бы встретить истребление посреди сбора техники. Можно, конечно, вернуться на Криптон и поискать запчасти там, но Брейниак может засечь еще один портал, а я хочу прийти обратно на ту планету, как говорится, во всеоружии. Что мне вообще собрать надо? Пожалуй, лучше всего будет попытаться выписать преимущества и недостатки разных вариантов техники, да и разные варианты того, что вообще делать. Конечно, я, со своим нынешним почерком, изведу под это дело много бумаги, но плевать, зато будет легче собраться с мыслями. И, в конце концов, пора приступать к моей основной на данный момент задаче. Даже если я ощущаю демотивацию от объема работы. Вернувшись домой, я зажгла свет в комнате с камином, легла на пол со стопкой бумаг, перьевой ручкой и чернильницей, и начала составлять список целей, которые мне вообще надо сделать для Криптона. Вот исходя из получившегося списка, и буду мастерить то, что нужно. Писала я на этот раз по-русски, так было легче структурировать мысли. Хотя при желании, конечно, символы на криптонском я тоже могла выводить. Похоже, полиглот дало полное понимание не только устной, но и письменной речи. Выводить буквы на слишком маленьких для меня клочках бумаги ляпающими все чернилами было неудобно. К тому же, когти несколько раз случайно поцарапали ручку и надрывали края бумаги. Черт, когда тут изобретут уже хотя бы кнопочные телефоны. Нажатие на кнопки-то, как показывал пример с ванной на Криптоне и управлением дроидами через пульт, техника улавливала, что и позволяло мне ей управлять, но все равно, иметь под лапой нормальный смартфон, в котором есть функция заметок, было бы не в пример удобнее. Я, конечно, могу таковое изобрести, но ведь кто-то должен и программное обеспечение для него сделать. Дракотех не умеет кодить софт, а Ваксу я такую ответственную работу точно не поручу. Не доверяю я этому телепузику, к тому же, он попытается использовать мое устройство для слежки за мной и получения доступа к моим файлам. Так что, пока обходимся старой и недоброй бумагой. Итак, цели на Криптоне. В идеале, спасти всю планету и предотвратить коллапс ее ядра, чтобы криптонцы не погибли, биосфера уцелела, а Брейниак был убит. Но это программа максимум, что состоит из четырех разных подцелей, выполнение каждой из которых не гарантировано. Убить криптонскую Алису до того, как тот выберется за пределы планеты, в приоритете. Просто потому, что на свободе Брейниак уничтожит сотни разумных видов. Это может быть достигнуто либо на самом Криптоне, уничтожить сервера, отрезать сыну бичкой на любые пути к отступлению, либо жахнуть его уже во время бегства с планеты в момент ее взрыва. Последнее входит в конфликт со спасением всей планеты. Слабая сторона плана заключается и в том, что я не знаю, где расположены сервера Брейниака. Они наверняка дублируются, и если уничтожать их, то все и сразу, чтобы он не смог перенести себя на другой носитель. К тому же, в тот момент, когда он будет убит, об этом узнают все жители планеты, да и о неудачном покушении на свою Алису они тоже быстро узнают, причем от самого Брейниака, ежели тот выживет. Доказать большинству криптонцев, что их Алиса – это враг, я вряд ли смогу. Значит, убивать надо скрытно. Договориться с Брейниаком тоже не получится из-за его мировоззрения. Не говоря уже о том, что криптонская Алиса желает видеть меня при парировании и в лаборатории. Конечно, иногда мечтавшие прикончить друг друга враги становятся друзьями под влиянием обстоятельств, но это не один из таких случаев. Как я могу обойти эти подводные камни? Собрать прибор, который отследит местоположение каждого сервера Брейниака на планете. собрать межпространственную штуку, которая будет отслеживать местоположение каждого места, где есть данные Брейниака, в режиме реального времени, и потом кинет туда какие-нибудь бомбы или направит генератор электромагнитных импульсов, которые выжгут Брейниаку электронику. Да какой там, он на планете Красного Карлика живет, а такие звезды нестабильны. Раа, Криптонское Солнце, наверняка периодически тоже штырит, а значит, Брейниак должен быть защищен от электромагнитных атак. И как мое потенциальное изобретение сможет отслеживать местоположение каждого места, где есть базы банных Алисы? Но вдруг сработает? Как бы то ни было, технику для уничтожения Брейниака надо либо собирать до возвращения на Криптон, либо уже там. Записываю цель мастерю средства уничтожения для сына Бичкоина, замаскированное под поливалку для цветочков. Стабилизировать планету – задача еще более сложная. Если в возможности сделать то, что окончательно убьет Брейниака, из адских технологий, у меня сомнений нет, то вот конкретно это, наверное, можно собрать только из компонентов, доступных на Криптоне или в мире с таким же высоким технологическим уровнем. И тут мы натыкаемся на то, что эту часть плана придется выполнять уже либо после возвращения на Криптон, либо предстоит наведаться в другой мир с таким же высоким уровнем развития. К счастью, таковой у меня имеется, и это далекая-далекая галактика. Значит, навестить ее, да с удовольствием, это мой самый любимый мир из тех, что были предоставлены для попадания. Совмещение приятного с полезным будет. А вот если сосредоточиться на том, чтобы не спасать Криптон как планету, а именно что выручать ее жителей, то с этим может быть даже проще. Решение этой проблемы еще Джор-Эл предложил, в виде временного перемещения населения в фантомную зону, отправки здорового дееспособного криптонца, его жены, на подходящую для проживания расы супермена планету, и уже там выпустить всех. Все уперлось только в то, что совет не хотел куковать в измерении, где содержатся преступники, а с легкой подачи Брейниака Джор-Эл получил репутацию, подобную репутации плоскоземельщиков на моей родной планете. Но теперь криптонцы, благодаря мне, обеспокоены тем, что происходит с ядром их планеты, и убедить их посидеть в фантомной зоне будет легче. Загвоздка в том, что новую планету для них надо искать заново, потому что переселять на Землю сверхлюдей, не все из которых отличаются высокой моралью, я не хочу. Желтое солнце зарядит криптонцев силой, а дальше у тех, кто был на своей родной планете как обычные люди с Земли по уровню силы, с возросшими способностями уровня супермена может развиться комплекс бога или вроде того. Живущие на Земле человечество рады не будет. Конечно, можно все это и предотвратить. Например, я могу тихонько встроить в криптонцев какие-нибудь блокировщики сверхспособностей, но тогда их придется вживлять и в потомков переселившегося на Землю поколения. Придется выдумать благовидный предлог, чтобы криптонцы сами хотели проходить эту процедуру, но как бы я тщательно не следила за ситуацией, все равно кто-то сумеет избежать вживления гасящей сверхсилы штуки. А работать над культурным и моральным воспитанием всех криптонцев я не смогу, у меня такого опыта нет. С другой стороны, люди тоже, как бы это цинично ни звучало, бывают мразями, и как бы самим криптонцам не стать подопытными кроликами. К тому же, давайте прямо, правительство сразу попытаются использовать инопланетных сверхлюдей в качестве оружия. Нафиг такой исход не нужен. Так что переселить криптонцев можно только на планету безразумной жизни, и в идеале, с красным солнцем, чтобы избежать проблем с наличием сверхсил у этого вида. Это уже намного проще. Построить телескоп, который найдет подходящую планету, потом изучить ее и начать осваивать при помощи порталов, вполне себе вариант. Ну а спасение биосферы планеты возможно в случае стабилизации ядра или если с собой на новое место жительства криптонцы прихватят своих животных и растения, образцы ДНК. Правда, встает вопрос, как они все приживутся, и не навредят ли биосфере колонизированной планеты инвазивные виды, но это уже задача биологов. Дуб Дубович жаловался, что у его касты нет работы. Ну вот, теперь появится. Итого, два варианта спасения криптонцев. Два варианта, которые я могу провернуть, доверившись дракотеху и запасшись кровололом. Если мне не будет мешать Брейниак, убить его, остается высокоприоритетной целью при любом раскладе. В то, что у меня получится доказать большинству криптонцев, что с их Алисой что-то нечисто, я очень сомневалась. Это вещь из разряда убеждения и социалки, а я никогда не была сильна в этом. Может, сделать какие-нибудь приборы, которые будут контролировать совет Криптона. Через подконтрольных политиков убедить население проще. И лучше не думать, насколько подобная вещь сделала бы мою родную землю лучше, а то обидно становится. Минус заключается в том, что если меня поймают за этим, и я не смогу свалить все на Брейниака. Прощай, моя репутация. Но изобрести сомнительный прибор, а потом подкинуть его так, чтобы его нашли, и чтобы все было свалено на Алису, это идея. Итак, эти пункты будущего плана структурированы и обдуманы. Теперь, когда я знаю, для каких целей мне надо мастерить что-то, можно и заняться обдумыванием того, что конкретно я буду изобретать. Итак, что технологии, которые помогли бы стабилизировать ядро Криптона, можно сделать либо на самой планете, либо в мире вроде Звездных войн. При этом надо будет защитить их от Брейниака. Если уж соваться в далекую-далекую галактику, то, учитывая, что я при каждом попадании в новые миры, согласно одному из недостатков, оказываюсь в эпицентре какой-нибудь заварушки и заодно привлекаю много внимания, надо, в зависимости от эпохи и планеты попадания, быть готовой, что мое появление чисто в теории привлечет внимание ситхов, джедаев, кого-то из бесконечной империи Раката или еще каких-то чувствительных к силе. Так как меня невозможно обнаружить не только техникой, но и магией и подобными ей вещами, а мой разум защищен, мне надо будет быстро спрятаться в невидимости и подождать, пока интерес форс-юзеров к месту моего появления стихнет. Лучше всего мне появиться на планете, где есть высокие технологии, при этом, в эпоху, которая была бы мне более или менее знакома. Насколько я вообще могу выбрать место и время появления там? Пока что, следуя тенденции, я появляюсь в новых мирах за некоторое время до событий канона. Значит, скорее всего, я появлюсь где-то до событий первых эпизодов. Цель – максимально избежать внимания живых на тот момент ситхов и джедаев. Что делать с событиями того канона, решу потом. А вот какие-нибудь штуки, которые позволят мне шпионить за криптонцами и Алисой, а потом, в случае чего, уничтожат хранилище его данных на самой планете, я могу сделать и здесь. Экранировать технику от вмешательства всяких ваксов я тоже могу. Но имеющиеся дроны не подходят. Для вот этой цели лучше всего собрать небольших и передвигающихся по земле дроидов, а маленьких, невидимых летающих шпионов. Минус в том, что ими тоже должен кто-то управлять, потому что я постоянно делать этого не смогу. Пентиуса и команду яиц посадить за это дело? Почему бы и нет? Ладно, начну со сбора более продвинутых шпионов. Более хорошая структуризация плана, как ни странно, не только сняла чувство скалы на спине, но и зажгла меня энтузиазмом. Ну, если все пройдет гладко, то запомнит меня как спасительницу целого разумного вида. А такое не только поднимает самооценку, но и вызывает желание сделать то, что приблизит этот план к исполнению. Так что, отложив исписанные бумаги на диван, я с огромным облегчением выпустила из лапы ручку, совсем пальцы устали от писательства и попыток уместить буквы, которые выходили слишком большими, на этих маленьких бумажках, и, разминаясь, направилась к выходу из дома. По пути меня посетила мысль, что, чисто в теории, мне стоит подготовиться и к тому, что рассчитанные на дракона скафандры пригодятся для космоса и того, чтобы отловить Брейниака за пределами Криптона. Кто знает, что может случиться. Надо предусмотреть максимальное количество вариантов. Ладно, скафандры тоже сделаю. Главное, это не думать о том, какую цену заплатит за такое беспрерывное изобретательство мой многострадальный мозг. Так что, взяв в доме портальный фонарик, я вновь отправилась на свалку. Так как у Пентиуса всех необходимых мне компонентов может и не быть, лучше буду искать их там. Была у данного действия и еще одна причина. Причина, от которой мне хотелось прижать ладонь ко лбу в испанском стыду за саму себя. Я забыла в одной из заброшек свою гребаную гасилку сверхспособностей. Бросила во время панического бегства из небоскреба, когда на тот упал дирижабль Пентиуса, и не вспоминала о ней несколько дней. Какой бы огромной и массивной ни была эта штука, но она могла теоретически пригодиться. К тому же, имелась еще одна причина доставить ее домой. К гасилке сверхспособностей был прикреплен осколок кинжала из ангельского металла. Учитывая, что скоро истребление, надо, просто на всякий случай, забрать его с собой. Тем более, что в моей голове начала формироваться схема той штуки, к которой можно было бы прикрепить что-то из этого металла, будет сюрприз как ангелам-истребителям, так и какому-нибудь самоуверенному грешнику, а то и особенно наглому оверлорду. Что, если закрепить острый кусочек ангельского металла на кончике хвоста, но не так, чтобы его было видно, а под защитой спрятанного среди гривы чехла, который, закрывая собой металл, не выдавал бы факт его наличия за счет блеска. Какой-нибудь простенький механизм бы открывал в нужный момент этот чехол, и я бы наносила неожиданный, смертельный удар или повышала бы сговорчивость особенно наглых грешников. Идея отличная, но займусь конкретно этим изобретением уже потом. А пока, надо сделать маленьких летающих разведчиков, которых я смогу отправлять шпионить на Криптон, а то и за кем-то еще в аду. Свалка, а если точнее, то многоэтажка, в которой я появилась, встретила меня такой же тишиной и темнотой, как и в прошлый раз, когда я искала там компоненты для гасилки сверхспособностей, а еще кошмарной вонью от трупов, которые валялись рядом с многоэтажкой. Принадлежали эти трупы, как нетрудно догадаться, тем самым демонам-гопникам, которых убили мы с Пентиусом. Горячий адский климат приводил к тому, что тела разлагались еще быстрее, чем в мире людей, и запах стоял соответствующий. Здоровенная механическая дура лежала там же, где я ее и оставила, нетронутая. Чтобы не забыть потом ее во второй раз, я сразу же внесла ее в мастерскую через портальную пушку и вернулась обратно на свалку-трахалку. Лишь отбежав туда, где, хоть и пахло мусором и запустением, но, по крайней мере, не было этой гадости, я вздохнула с облегчением. Фу, какая дрянь. Похоже, на эту свалку реально никто не рискует соваться, раз уж тут дохлые акулы до сих пор валяются, в городе бы их, наверное, уже каннибалы разобрали на мясо. Ладно, плевать, у меня есть более важные дела. Дракотех имеет привычку не только перехватывать контроль над телом, но и заниматься созданием прибора, что называется, до победного конца, то есть, пока гаджет не будет собран. Так как маленькие летающие роботы-шпионы требовали много специфических запчастей, как по размерам, так и для того, чтобы летать бесшумно, передавать качество изображения хорошо и так далее, думаю, поиск деталей, как и работа с настолько небольшими компонентами, займет много времени. Как бы это ни привело к тому, что я приду в себя прямо посреди истребления. Так что эту задачу тоже разобьем на несколько задач поменьше. Надеюсь, дракотех на такое способен. Вот сейчас и узнаем. Сначала, поиск того, что может помочь в изобретении шпионов. Среди требуемых запчастей, то, что сделает невозможным перехват ваксом и броняком, хорошие камеры, передача данных, управление, какой-нибудь способ полета, генератор невидимости, максимальная незаметность и бесшумность отлично. Для начала, дракотех пусть поищет компоненты и уложится в 2 или 3 часа. Потом, вернусь домой и продолжу работу над тем, с помощью чего буду шпионить за броняком, уже после сна. Как выяснилось, поручать дракотеху промежуточные задачи без прямой сборки приборов тоже можно было. Сознание, как и в прошлые разы, плавно отодвинулось на задний план, когда контроль над телом перешел к дракотеху. Очень смутно, как сквозь сон, я чувствовала, как мое тело ходит, смотрит, изучает. Когда я пришла в себя, голова, в отличие от предыдущего раза, при проведении сигнализации в дом, болела просто чертовски сильно. Я не знаю, как смогла удержаться на лапах и не завалиться на бок. Передо мной лежало много мелких запчастей, несколько камер, которые явно скоро будут разобраны, и еще много чего. Изучать полный список того, что сюда натаскал дракотех, не было ни желания, ни сил. Получено достижение. Мусорщица Рей Скайуокер. Собрать 100 единиц металлолома для использования в качестве деталей сверхтехнологичных устройств. Черт, как же болит голова. Надо было захватить с собой кроволол. Нет, надо узнать у Пентиуса, где он хранит эту бесценную вещь. Кое-как сгребя то, что отыскал дракотех, внутрь старой ржавой машины, местоположение которой я постаралась запомнить, чтобы бродящие по свалке роботы не затоптали запчасти для летающих роботов-шпионов, я, не теряя времени, сделала портал и привычным маршрутом через Австралию вернулась домой, сразу в спальню, в которой разлеглась рядом с Пентиусом. В сон я провалилась быстро и сразу, стоило мне обнять змеюшку и закрыть глаза. Мир, Хилловерс, ад, глава 20, в которой ясно-понятно показывает себя чертовски полезной способностью. Дирижабль из мусора не дотянул до шахты даже с пропеллерами. Никакой дракотех не смог бы укрепить взятый с помойки брезент, что пошел на обивку. Этот материал порвался от удара первую же зубастую адскую птичку, которая в отместку успела еще и куснуть обшивку перед тем, как с противными воплями полететь вниз, вместе с оторванным куском брезента в клюве. Громкое шипящее дуновение, как при сдувании громадного батута, ввергло Пентиуса в безумный ажиотаж. Еще немного. Он выкручивал все ручки и рубильники в рубке, будто это могло помочь продержаться. До гор уже совсем чуть-чуть. Отставить парашюты. Он рявкнул на яйца, что выстраивались в очередь у люка с руками, просунутыми в ручки пластиковых пакетов, волочившихся следом, как плащи. «Будьте готовы использовать парашюты», — заговорщицки шепнула я Шелтеем с прижатой к пасти ладонью, чувствуя от происходящего одновременно то, что называется испанским стыдом, то есть когда тебе стыдно за кого-то другого, и веселье. «Но только когда я скажу, и не забудьте паучков», — добавила я, напоминая Шелтеем болтаем о наличии в дирижабле большого ящика с дронами. К ящику тоже крепился парашют, в случае проблем с которым я была готова подхватить ящик и замедлить его падение своими силами. Очень уж не хотелось мне тратить время на такое занудное дело, как летать потом над этими скалистыми равнинами, утыканными жухлыми деревцами, и собирать скорлупу и всякий желток белок, чтобы восстанавливать их до живого состояния. Как не хотелось потом таскать яйца обратно к месту посадки, облетая гребаные кислотные облака, да, они здесь были. Так что я подошла поближе к Пентиусу, который, как сумасшедший, возился со всеми этими рычагами, и приготовилась подхватить разошедшегося кобра. Его обычно однотонно-вишневые по цвету глаза сейчас стали светлее рядом со зрачками, которые, в придачу, уменьшились едва не до размеров точек, одновременно показывая перевозбужденное настроение и придавая змею более шизанутый-безумный вид. Сейчас Пентиус особенно сильно напоминал себя самого из пилотного эпизода. И, глядя на змея, я невольно вспомнила прочитанную где-то когда-то фразу «Тебе будет со мной кринжово, но не скучно». Взглянув на равнины внизу, их можно было рассмотреть в нашей рубке, я обнаружила то место, куда, собственно, мы и направлялись. Вдалеке, там, где каменистая поверхность равнины понемногу переходила в луга, заросшие такой же жухлыми красноватыми травой и деревьями, можно было видеть быстро приближающуюся деревню. Деревня выглядела под стать равнинам. Потрепанные и заброшенные на вид домики, некоторые из которых вообще провалились вовнутрь, а некоторые и вовсе были скрыты за более густой и имеющей яркий красный цвет травой. Нормальных дорог там вообще не осталось, все заросло какими-то адскими кустарниками. И это скопление более здоровой и живой на вид растительности, именно у деревни, казалось странным на фоне того, какими вялыми выглядели трава и деревья вокруг. Мда, а ведь идея того, чтобы перед отправкой сюда проверить парашюты на возможность нормально донести Шелтеев, Болтаев и ящик до земли, была моей. Это ведь я еще в городе поднимала яйца на высоту, чтобы устроить для парашютов тест надежности, и потом летела рядом, чтобы убедиться, что круглые десантники не разобьются. Это я проверила, чтобы ящик с металлоломом, его будет не жалко, если грохнется, который весил примерно столько же, сколько и дроны, был поднят на тестовом взлете дирижабля и донесен до земли, чтобы проверить, справятся ли прикрепленные к нему парашюты. Зрелище, конечно, оказалось такое, что на него пришла и прилетела посмотреть куча живущих в этом районе демонов, видимо, готовились хорошенько посмеяться с очередного шоу, которое увидели бы в случае нашей неудачи. Некоторые особенно наглые из летунов даже попробовали подобраться поближе, чтобы повредить летательный аппарат еще в городе или что-то стащить, но в итоге сами отправлялись на близкое свидание с землей, падая замороженными моим дыханием. А ответ прост, нифиг мне мешать, я и так нервная, не в последнюю очередь, потому, что отправилась проверять шахту в компании глуповатых яиц и змея, словно бы потерявшего связь с реальностью еще в момент взлета. Тем временем дыра в обшивке растрескивалась и становилась все шире, но в дирижабле пока было достаточно газа, чтобы снижение оставалось постепенным. И все равно, опасно стало бы прочертить гондолой по скалам. Эвакуация становилась неизбежна. Почти долетев до деревни, дирижабль пронесся над чуть более ровным участком земли, и я скомандовала Шелтеем выпрыгивать. Пентиус пытался меня переспорить и переорать, но я просто заткнула ему рот и вытянула в своих объятиях из кабины. Яйца взялись за ящик с дронами и, не выпуская его, сбросили за борт, служа парашютными креплениями. Поврежденный дирижабль, оставшись без команды, полетел дальше, в сторону начинавшихся за равнинами гор, где, видимо, и должен был скоро встретить свой конец, возможно даже, что с громким взрывом. Ну, как говорится, пресс-сев, я даже не надеялась, что эта собранная из хлама хрень долго проживет. Чудо, что дирижабль вообще не грохнулся на полпути. Придерживая издававшего иногда недовольное тихое шипение, но начавшего успокаиваться, змея в лапах, я, не упустив возможности немного пообнимать его, наконец отпустила, раскрыв перед этим парашют на его спине. Сил лететь с Пентиусом до земли мне могло и не хватить. Затем был небольшой облет вокруг приготовившихся десантироваться шелтеев и ящика. К счастью, хотя бы парашюты не порвались, и приземление должно было пройти нормально. Так как сейчас, несмотря на высоту, каким-то образом стоял полный штиль, логика ада в некоторых аспектах сильно отличалась от привычной, я могла не беспокоиться, что кого-то или что-то унесет ветром не туда, куда надо, и просто плавно начала снижать высоту. Наконец, лапы коснулись травы, и я немного отдохнула, ожидая, когда десантируется остальная часть нашей небольшой экспедиции. К счастью, все произошло без происшествий, если не считать таковым то, что мне пришлось искать несколько закатившихся в неожиданно глубокую яму шелтеев и вытаскивать их, благо, длины хвоста хватило. А потом был скрежет металла нанизавшегося на пике дирижабля и последующий взрыв. И как мы без дирижабля обратно будем возвращаться? Ладно, этот действительно был неудачным, печально глядя в его сторону. Пентиус незаметно для меня переоделся в песчаного цвета рубашку и каску с красным глазом вместо налобного фонаря. Проверив по-быстрому мини-карту, показывавшую мое логово, и убедившись, что никого, кроме зеленых точек, обозначающих шелтеев, там нет. Постойте, откуда синие и розовые точки, обозначающие меня и Пентиуса, если мы у шахты? Что? Я резко раскрыла глаза. На этот раз, в реальном мире, мини-карта не изменилась, но теперь то, что она показывала, имело смысл. Выходит, я могу даже во сне через нее контролировать окружение в своем логове, а неплохо. Только вот уф, что это вообще было такое? Нет, сон, конечно, получился ярким и веселым, тут без вопросов. Но по сути, он показал некоторые мои невысказанные пока вслух мысли и некоторых из живущих в моей голове тараканов. Вроде того, что вокруг меня одни идиоты, которые сами ни с чем не справятся, если за ними не присматривать. И с такими вот идиотами, пусть даже во сне, я летела к шахте, которую признала опасной даже система. Даже в сон будто просочился адаптированный для адского сеттинга эпизод крутого пики. ХМ, идиотами, ну, с яиц взятки гладки, круглые и впрямь интеллектом не блещут. А что насчет Пентиуса? Он, вроде как, моя пара теперь, и идиотом себя в прошлые дни не показывал. Тогда откуда эти мысли, или это его образ из мультика наложился на то, что было в реальности? Судя по всему, да, настоящий Пентиус, уж хотя бы в плане боевых навыков, был получше, чем в мультике. А еще, этот сон хорошо показал, что, по моему мнению, произойдет, если мы полетим на дирижабле. Эта штука просто упадет и грохнется, как предыдущий. Нет уж, тут надо как-то иначе. К тому же, система мне вчера выдала квест на эту шахту с весьма заставляющим задуматься насчет опасности описанием. Квест «Прочистить шахту». Потому что с заброшенной платиновой шахтой в круге гордыни точно что-то нечисто. Монстры, ловушка, пустые слухи. Там может ждать что угодно с какой угодно наградой. Награда. Вплоть до поднятия уровня с сохранением прогресса. Штраф за провал. Вплоть до вашей гибели и гибели сэра Пентиуса без перерождения. Такую хорошую награду за простую пустую шахту, где нет ничего интересного, не дадут. Нет, решено. Надо сориентироваться, где она находится и долететь туда. А потом, на почтительном расстоянии, выпустить дронов и поглядеть, что покажут их камеры. Погодите, а почему я вообще решила, что мы летим сегодня? Ах да, ведь Пентиус так вчера сказал. Черт побери, как-то неохота куда-то тащиться и лететь. Еще и чувствовала я себя мда. Просто, мда. Хотя голова больше не болела, но некая моральная усталость, оставшаяся сразу после двух вчерашних изобретений, никуда не делась, вызывая желание просто валяться на подушках и никуда не идти. Сильная лень проникла даже в мое физическое состояние, заставляя зевать, хотя я выспалась. Да и не только это кусало меня. Может быть, эту шахту отложить хотя бы до момента, когда я освобожусь от всего этого дела с Криптоном. С этими мыслями я, определив, где находится на мини-карте обозначающая Пентиуса розовая точка, пошла к ней. По пути я не столько смотрела, куда иду, сколько сверяло местоположение змейки, так что, не обратив внимания на плеск воды и открыв перед собой какую-то дверь, обнаружила, что пришла в гребаную ванну. Там Пентиус, что-то шипяще напевая, тер себе чешуйчатую спину щеткой и сидел под душем. Часть длинного хвоста свисала из ванны. С этого ракурса сложенный капюшон, из-за его зубчатой нижней кромки, вполне можно было принять за длинные, до середины спины, волосы, если не присматриваться слишком сильно. Ну и чем я теперь лучше криптонцев? Я хотела было как можно быстрее закрыть дверь, чтобы не мешать змею мыться, но порыв прохладного воздуха уже коснулся Пентиуса, застигнутого посреди купания, заставив едва ли не подпрыгнуть на хвосте и встревоженно обернуться. Глаза и на голове, и на раскрывшемся капюшоне, были широко распахнуты. «Извини». Я резко прикрыла себе глаза кисточкой хвоста и закрыла за собой дверь. «Ну молодец, Сэлли». Все-таки смутила его и дала понять, что все видела. «Да, извиняю. Хотя я чуть не обмочился от резкого звука твоей сигналки, приглушенно и неуверенно раздалось с той стороны, а воду выключили. И за это тоже, я смущенно покрутила хвостом, хотя я про то, что увидела тебя голым. А сигналка была нужна, чтобы ночью кто-то не прокрался. Блин, надо было ему записку оставить, для чего я этот клаксон в спальне разместила. А ведь крепко я сплю, раз меня даже такие штуки не будет. Ну, ты же видела меня более голым, чем я сейчас. К тому же я, как дракон, и сама разгуливаю в таком виде, все равно пластины у меня плотно закрывают все, за ними ничего не видно, и вся нижняя сторона тела выглядит приличной, как в мультиках. Значит, зайти можно, или как тебе комфортнее? Могу подождать в комнате, ответила я, протянув лапу к двери, но не открывая ее. Блин, я ведь уточнить кое-что о его планах на шахту хотела, а не смущать. Пентиус к этому моменту выпал сам, одетый в халат и с хвостом, обернутым в подобие чехла на всю свою длину. Я слушаю, а ведь уютно выглядит. Мы с ним направились обратно в спальню. Во-первых, с добрым утром или вечером, как говорится, когда проснусь, тогда и утро. Во-вторых, я полетала ночью, ну, потренировала полет, так что теперь могу попробовать долететь до шахты и выпустить туда дроидов. Но, я думаю, это лучше сделать будет потом, добавила я, неуверенная, говорить ли подробности про Криптон. Вроде как, я рассказала Пентиусу обо всем этом раньше, а вроде бы, я многих деталей не утонила. В-третьих, через сколько их там было, через 5 дней, истребление. «Да доброе утро», — ответил Пентиус только на первую фразу, а воспринял только третью, затеребив воротник халата в сумбурном волнении. Но, наконец, второй пункт до него тоже дошел. «Мы обязаны успеть захватить шахту до истребления. Это не только надежное укрытие от злых летучих святоша, это ресурсы захватить свой район в Пентаграмм-Сити сразу после чистки. С надежным дирижаблем и высококлассными платиновыми проводами и с схемами мы такого жара зададим. Я наконец-то опробую боевой лазер, особенно если где-то еще большой драгоценный камень достать по пути. Какие у него, однако, наполеоновские планы? Из чего он решил, что в шахте будет безопаснее, чем с экзорцистами? Впрочем, ничего нового по сравнению с каноном до того, как Пентиус попал в отель или с тем, что я видела раньше. Ну, платина значит и для меня, доступ к более хорошим технологиям и компонентам. Получится ли обменивать ее на более качественные компоненты для нацеленных на спасение Криптона штук, которые в принципе можно достать в аду? Упоминание качественного оборудования также заставило меня задуматься о том, чтобы исследовать шахту пораньше. Но, а с этим можно не спешить так сильно, все равно спросила я, размышляя, упоминать ли Криптон или нет. Пентиус скрестил пальцы слегка нервно. Это не спешка, скорее, нетерпение заняться настоящим делом наконец. Сейчас, когда у меня появилась ты, я чувствую, что способен на большее с такой напарницей. И ты со мной сможешь ше больше, чем в одиночку. Сэр Пентиус устал от однообразной подготовки к приключениям, которую он совершал на протяжении десятилетий, и хочет воспользоваться моментом, чтобы тоже принять в них участие. Ладно, допустим, надеюсь, это дело с шахтой не займет слишком много времени. Хорошо, допустим. Ну, впереди у нас 5 дней, я задумчиво погладила Пентиуса по подбородку. Амбициозная змейка, а у тебя есть идея на боевой лазер? Мне оно точно пригодится, для отстрела брейняка. И, если вспомнить канон, ну, у демонического нога получилось построить лазер. Игриво и не больно куснув мою руку, Пентиус заверил, Я и после смерти продолжаю научные статьи читать, выписываю научный сатанизм, когда деньги есть, ну и ворую, когда нет. Это журнал с подробными, хотя и любительскими, схемами всяких боевых гаджетов из круга гнева, которые можно собрать из простых деталей. Знаешь, я посмотрела на длиннющие ядовитые клыки по соседству со своей лапой. Так разве я не должна захотеть ее подальше отдернуть? Да вроде не хочется. Так или иначе, а кто-то еще боевые лазеры делал. Я не удержалась и аккуратно провела большим пальцем по змеиной нижней челюсти, а остальные оставила рядом с пастью. Приятное покусывание было. Ну, если не только ты схемы оттуда юзаешь. Вроде нет. Пентиус стал деликатно пошкребывать когтями мои грудные пластины в развратной задумчивости. У сильных мира сего зачастую достаточно магии, чтобы быть самим себе лазером. Понятно. Ну, в принципе, гигантский лазер – штука внушительная и понтовая, но уязвимая, если по ней кто-то попадет. А еще а что, если добыть и принести кайбер-кристалл из далекой-далекой галактики, или забрать драгоценные камни у кого-нибудь из планетаса. А еще если установить гигантский лазер на какой-нибудь маленький космический аппарат и замаскировать, то можно будет устроить брейниаку ловушку. Как на случай его неожиданных выходок на поверхности планеты, так и в качестве сюрприза, если этот сын бичкой нарешит улететь. Отлично. Думаю, лазер пригодится и мне. Хотя бы для тех дел, которые связаны с одной планетой, непривычно было говорить об этом Пентиусу, как и вспоминать, что я больше не скрываю кучу фактов о себе. Но, когда построим его, надо будет также доработать для большей эффективности. Я убрала лапу от нижней челюсти и погладила мягкую кожу на внутренней стороне змеиного капюшона, заодно не упуская возможности вновь рассмотреть его строение. Красивая, блин, штука. Пентиус прикрыл глаза в капюшоне. «Теперь понятно, как ты этим всем двигаешь», – прокомментировала я, раскрыв капюшон с одной стороны. «А насколько хорошо ты видишь глазами здесь и на хвосте?» «Сносно, змейка», – решив, что высох достаточно, принялся переодеваться в свой обычный костюм. «Итак, ты готова ко своему первому полету на воздухоплавательном средстве?» «Да, кстати, об этом, чтобы не мешать змеису, я убрала лапу, но, как только он закончил переодеваться», снова взяла капюшон, приоткрыв его и наслаждаясь теплой мягкой кожей на внутренней стороне. «У меня есть основания предположить, что там таки есть нечто, убивающее грешников без возможности возродиться. А еще мне приснился сон, в котором дирижабль грохнулся. Да, короче, у меня мысль. Приберечь дирижабль. Я могу попробовать долететь до шахты и отнести туда дроидов. Затем мы изучим их с безопасного расстояния отсюда. Тьфу, ну... Шахту изучим, не дроидов, а до шахты полетим либо на дирижабле, либо ты на мне. Рассказать ему, чтобы подождал, пока я закончу с крошечными летающими роботами, которых мы как раз в шахте и испытаем. Не, змеи так торопятся. Ладно, про дронов умная мысль, и мы в любом случае собирались все так сделать. Пентиус обернулся, переплетая немного свой хвост вокруг моего, но если опасность там грозит грешникам, почему ты боишься за дирижабль? На всякий случай приберечь его для доработки. Я почему-то зевнула, вялое состояние никуда не делось. Опасность неизвестна, вдруг уничтожит транспорт. Надеюсь, этот аргумент убедителен, чтобы выкрутиться. И смысл был его делать, по-твоему, если каждый раз оставлять в ангаре? Упер Пентиус руки в боки. Вот же упрямый. У тебя есть полная уверенность и гарантии, что с ним ничего не произойдет по пути. Я приподняла уши. Ну, что он на все 100% готов, что ничего не произойдет внезапного, что все исправно. Я не наезжаю на тебя, просто уточняю. Нюю. Пентиус отвернулся, а шляпа забегала взглядом. На самом деле до того, как мы получим хорошие материалы, лучше его не нагружать. В таком случае, перенесешь нас и дронов через портал? В данный момент я такого же мнения. С большим энтузиазмом ответила я, потирая передние лапы. Если яйца смогут воспользоваться порталом, будет отлично. А вот тебя придется понести на себе, но я скорее не против. Тренировка моим мышцам и полету лишней не будет. Готов обвиться вокруг дракона и полететь так? Мои уши приподнялись в любопытстве. Как раз облачился в походное. Пентиус коснулся поля шляпы. Погоди, погоди. Притормозила я змея. Я имею в виду, что сейчас я слетаю к той шахте, просто покажи мне направление в общем, я туда слетаю, потом открою портал, через портал мы проведем дроидов для разведки, а я сразу вернусь домой, и мы изучим все более безопасным путем. В конце концов, пропали те, кто был рядом с той шахтой. А что насчет тех, кто сидит далеко от нее дома, пьет чай и изучает дистанционно? К тому же, там грешники умирали без возрождения. Все это было сказано быстро, я от волнения даже делала слишком короткие паузы между словами и проглатывала их окончание. Но Мсьехвис понял меня и хитро улыбнулся. А ты тоже учишься у Вакса хорошим идеям. Согласен, наделать 40 автоматонов и не пользоваться ими было бы, но вдруг морду Пентиуса перекосило. А какие у меня гарантии, что ты вернешься? Я откровенно опешила, а шуши опустились. Блин, ну хоть стой, хоть падай. С чего ты взял, что я могла бы теперь тебя надолго бросить? Мы сделку заключали, целовались и уже не знамо что. Впрочем, это оставило некоторое неприятное послевкусие. Мне кажется, или я вижу попытку контролировать мою жизнь, у меня аж глаза скептично недовольно прищурились. Нет, голубчик, ты не будешь решать, когда и куда мне летать. Но ясно-понятно, как и последовавшие слова, показали, что дело не в попытке контролировать меня. Я не про это. Пентиус энергично отмахнулся. Тебя-то могут точно так же там распотрошить, пока ты запускаешь дронов. Даже более вероятно, чем меня, я-то в аду уже пожил какое-то время и местные опасности изучил лучше. Вот те раз, вот те два. Он что, за ящерицу какую-то меня держит после того, что я устроила с бандитами? Ты такого низкого обо мне мнения после того, как я после замороженных мной акул и демонстрации невидимости? Я снова прищурилась. Даже не знаю, то, что я там половину банды загипнотизировал и еще четверть отстрелял из ручной гаубицы, это все тобой за боевые успехи не считается. Видимо, все яйца делали, а я только командовал. Он слегка обиделся. Эта книжка про шахту знатно тебя напугала, чую своим языком, раз ты не хочешь меня туда пускать при всех моих несомненных навыках. Тогда почему ты так самоуверенно по отношению к себе? Я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить ход драки с акулами. По-моему, их было 11, ты точно подстрелил 3, включая того, кто схватился за пистолет, ответила я, не желая в то же время и того, чтобы мои заслуги в той драке преуменьшались. Спор у кого больше фрагов, но за то, что загипнотизировал и спас, благодарю, да, но половина была за мной. Признаю, это уже детали, Пентиус благодушно развел ладонями. Сэр Пентиус почувствовал, что его заслуги признала Сильвера, и доволен этим. Пф-ф-ф. Дьявол кроется в деталях, показала я змею язык. Итак, вопрос на миллион, рассказывать ли ему про систему или нет. Пентиус продолжал смотреть на меня, и теперь уже настала его очередь прищуриться. Итак, у меня есть разные способности, как бы, начала я издалека, подводя к причинам, по которым я, черт побери, и сама о себе могу позаботиться. Исчерпывающе, Пентиус чувствовал по моей интонации, что это только подводка. А именно, я сделала глубокий вдох.